Глава 20. Слежка. 14:53, 18 августа, гнездовье Блоссум. Все тот же цветочный магазин. «Не угостите нас чаем, мистер Максграут!» Лорд Самуэль Крофт взглядом указал на дверь, ведущую в гостиную моего дома. «Клан Педрагон из Британии хочет обратиться к вам за консультацией». Стоя за прилавком, Бионель хлопает глазами. Ни одна она удивлена. Судя по потерянному выражению лица, мозг Шейлы ушел на перезагрузку. Малышка Тия в очередной раз застала разговор не для ее ушей. Щелкаю пальцами, погружая кроху в целебный сон. Секунду спустя я уже подхватываю ее легонькое тельце. Когда проснется, ничего не вспомнит. Мой голос обманчиво спокоен. Широкими шагами иду с Тия на руках в угол цветочной лавки. Сажаю спящую малышку на один из свободных стульев, затем поворачиваюсь к гостям. «Пройдемте ко мне, лорд Крофт». Смотрю на Бель, замершую у прилавка. «Леди Блоссум, для всех будет лучше, если посторонние не будут знать о сегодняшнем визите лорда и нашем разговоре. Поверьте, это убережет ваш бизнес от множества проблем. Чак много кому в Тионе лапы отдавил». «Самые проблемные из них до сих пор живы». «Я приготовлю вам чай», — произносит Бионель потерянным голоском. «Минут 10 провожусь на кухне. Это так, на всякий случай. Вы пока поговорите с гостем, то есть с гостями». Крофт, уловив мой недовольный взгляд, сразу шутливо поднял руки. «Чак, то есть Граут». «Клянусь Иссу, без крайне серьезной причины я бы не стал искать с вами встречи. Да и мой метод», — лорд краем глаза указал на Шейлу, — «мало кто во всем мире сможет повторить. О том, что Чак Норрис еще и сильный целитель, знает только мой ближний круг». Лорд — это владыка, правитель земель, если угодно. Масштаб мысли человека, привыкшего править подданными и решать нестандартные задачи, не чета тому, на что способен обыватель. Крофт собрал известные ему крупицы информации о Чаке. Иностранец, сильный целитель, раньше нигде не засветился. Поискал такого человека в Тионе, без поправок на известный ранг, и нашел меня. Плюс его внучка Шейла. Эта пигалица не оракул, в этом я уверен. Вообще нет намека на одаренность. Скорее, какой-то подвид дара рода, завязанный с коллективным бессознательным. Пройдя в гостиную моего дома, я указал гостям на стулья, стоящие за длинным обеденным столом. Здесь я обычно встречаю пациентов и веду дела с партнерами по бизнесу. «Неожиданная скромность!» Крофт прошелся любопытствующим взглядом по гостиной. «От человека вашего калибра! Граут, я ожидал жизни в куда более аристократической обстановке!» Шейла молча села рядом. Судя по легкой бледности, девчушка до сих пор не отошла от шока. Избыточная роскошь притупляет ум. Указываю на другой конец гостиной. Камин, кухня, свой тир в подвале, 4 комнаты для меня и слуг. Мне и половины из этого не нужно для комфортной жизни. Лорд? Крофт усмехнулся, поняв, что я не настроен вести долгий разговор. «Начну издалека». Гость взглядом указал на внучку. «Незадолго до вашей финальной битвы я покинул Колизей. Чуйка, знаете ли, орала, что там опасно дальше находиться. Мы сразу же поднялись на борт моего дирижабля. Капитан объявил взлет, едва мы поднялись по трапу. Так что новости о случившемся в Тионе я узнал только 2 дня спустя, уже по прилете в Лондон». Лорд взглянул на внучку, тяжело вздохнул и продолжил явно непростую для него тему. «Граут! Бактерию, которой меня тогда пытались убить, исследовали ученые клана Пендрагон. Проще говоря, наши драконы-хранители. Покушение на одного из лордов Британии, когда тот находится в чужой стране, могло спровоцировать международный конфликт». Я улыбнулся и кивнул, понимая, к чему лорд Крофт клонит. «Клан Пендрагон опасается, что Эрл применит свое биологическое оружие против других сильных одаренных?» «Именно так». Крофт резко посерьезнел. «Их ученые и аналитики пришли к выводу, что вы уже сталкивались с чем-то подобным и знаете, как этому противостоять». Вдох, выдох. Успокаиваю нервы. Пришлось Крофту на пальцах объяснять, что выведение даже одного штамма бактерий, попадающих под определение биологического оружия, это годы целенаправленных исследований. Защититься от такого напрямую невозможно. Вздох, стакан выпитой воды, пыль, проникшая сквозь доспех духа. Бактерии есть везде. На моей земле все случаи применения биологического оружия карались максимально строго. Сжигались лаборатории вместе с персоналом. Допрашивались слуги, курьеры, охранники. Вообще все. Затем всем им стиралась память. Финансовые потоки просматривались под микроскопом. СБшники искали тех, кто эту гадость делает, а также тех, кто заказал. Мой отец работал главным следователем ИСБ. Я в курсе подноготной пары таких историй. После первого случая Российская империя недосчиталась рода князя Борятинского с семьей, слугами и гвардией рода в полном составе. Второй инцидент, война 10 малых родов, закончилась полным истреблением вообще всех. Полк карателей Рюриковичей не оставил в живых ни одного причастного. Почти. Тех самых посредников, через которых делались заказы на подобное оружие, оставили для ловли на живца. Опять же, стандартная тактика ИСБ. Сотрудники этой службы всегда держат руку на пульсе. Протокол защиты от применения биологического оружия очевиден. Максимально жесткая реакция, обязательный контроль и регистрация всех мест, где биологическое оружие может производиться. Также распространение протокола лечения уже выявленных бактерий и вирусов искусственного происхождения. Проще говоря, власти государства, например, Аквитании, должны реагировать первыми. Если Эррол не прислушается к Уильяму IV и не предоставит другим драконам доказательств уничтожения биооружия, вот тогда хранители должны будут решать проблему радикально. «Вы должны понять самое важное, Крофт», — указываю лорду на его грудь. «В вашей вип-ложе в Колизее находилось много человек, но бактерия Эррол подействовала только на вас. Понимаете? Это таргетированное биологическое оружие. Не сырая наработка и не серийный образец против всех одаренных. Эррол хотели убить конкретно вас, разработав штамм, способный навредить конкретно вам». Осознав услышанное, Крофт от удивления аж рот открыл. «Вы хотите сказать?» «Да», — киваю лорду. «Если Эррол и впрямь ответственны за эту атаку, то у них на складе хранится много подобной дряни. Против людей, орков, одаренных или нет. Живущих около берега или, наоборот, в жарком сухом климате. Таргетированное биологическое оружие — это... следующий уровень, что ли? Если я мастер-целитель, то специалист, способный сделать такое оружие, однозначно мастер-вирусолог. В пределах мира Соленберг я ни о ком подобном пока не слышал». Крофт помрачнел, взглянул на Шейлу, но та молчала, вообще не понимая тему нашего разговора. Самуэль явно о чем-то вспомнил, не решаясь поднимать тему в присутствии внучки. «Благодарю за консультацию!» Лорд с задумчивым выражением лица поднялся из-за стола. «Не знаю, кто вы, Граут, но британская корона у вас теперь в долгу. Описанные меры предосторожности явно появились не на пустом месте. Я передам клану Пендрагон ваши рекомендации. Сколько я вам должен?» «Нисколько», — пожимаю плечами. «Сочтемся на еще одной мелкой услуге». Лорд усмехнулся, прекрасно поняв, о чем речь. «Во время Лиги ветеранов именно Крофт делал за меня ставку на победу Чака. Так я получил свой стартовый капитал для учебного лагеря первопроходцев». «Мало ли», — подумал я, провожая гостя, «вдруг мне снова потребуется подобная услуга». И без того богатому британскому лорду я вполне могу доверить большие суммы. Насчет череды дел, что нельзя оставлять на завтра. Если кто-то посмеет втихаря следить за моим домом, я сам приду к нему домой и стану живым кошмаром. Последним в его жизни. Жизнь Альфи, Чипа, Гробозуба, Бианиэль и Химены Блоссум — все стоит на карте. Поэтому я сражался на арене как Чак Норрис, а не Макс Граут. Похищения и заказные убийства в этом мире никто не отменял. Выйдя из дома через черный ход, я заранее изменил черты лица. Двигаясь по наводкам Валеры, нашел местоположение первого умника, установившего слежку за моим домом. Это оказался кондоминиум. По сути, жилой дом, все квартиры в котором сдаются в аренду. Телекинезом отпираю замок входной двери подъезда. Иду пешком на 5-й этаж. В лифте нужна ключ-карта постояльца. Нахожу на этаже апартаменты с номером 504. Как и в прошлый раз, телекинезом отпираю замок и зачем-то повешенную цепочку. Вхожу внутрь. Из душевой доносится шум. Мужской голос напевает песню. У плотно закрытых занавесок на штативе стоит фотокамера с длинным объективом. На стене десятки фотографий всех, кто ходил в гнездовье Блоссум. Наблюдатель разделил гостей Бель на группы. Покупатели цветов, возможно, пациенты, знать Тиона, ростовщики, иностранцы. В том, что за гнездовьем Блоссум и моим домом ведется слежка, нет сомнений. «Альфе и Чипу нужна охрана», — сразу принял я решение. «Они чаще других выходят за пределы защитного периметра Валеры. На столе рядом лежит ноутбук и телефон. Рядом с ними пистолет Беретта в кобуре. На полу валяется мужская одежда. Несколько минут спустя из душевой показывается ее владелец». «Какого?» Агент Фокс Малдер в одном полотенце вышел из душевой. «Есть последнее желание». Кивком указываю на телефон. «Хочешь кому-то сказать код от сейфа или предсмертную записку написать?» «Послушай, Граут!» Малдер поднял руки. «Я все могу объяснить!» За долю секунды подлетаю к федералу и, схватив за горло, впечатываю в стену. «Я предупреждал тебя, Фокс, дважды! Сказал не лезть!» «Не... Нерея!» — хрипит федерал, тщетно пытаясь выбраться из схватки. «Ты никогда не стеснялась светиться, ведь ты мое солнце! Это твои слова, Граут!» Гнев застилает глаза, требуя порвать наглого федерала на миллион маленьких кусочков. «И они же эпитафия на твоем надгробии!» — рычу я, стихии земли, вмуровывая тело федерала в стену здания. «Не лез бы в мою жизнь! Прожил подольше!» Малдер, извиваясь словно змей, хватается за края стены. Но техника «Мягкий камень» уже превратила ее всю в податливую мягкую массу. Пальцы Фокса соскальзывают. Уже почти все тело агента скрылось в углублении. «Я знаю, как помочь Нерее!» — хрипит Малдер из последних сил. «Если она еще жива!» Моя хватка в тот же миг слабеет. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.